Ну, привет, медведь, том 4, пролог, глава 1, это, было, близко, выдохнул про себя Буравин, что-то пискнула Анечка, на которую барон навалился всем весом от непонятного серого марева, пронесшегося над их головами, чуть пошевелилась Юи, устраиваясь под боком своего нынешнего сюзерена чуть удобнее, в общем, ни одна из девушек особого возмущения не выказывала, равно как и желание поднять голову, всем было понятно, что случайный конструкт если заденет, то здоровья не прибавит точно. Жду указаний, коротко выдохнула племянница. Она, как всегда, была готова тут же отправиться выполнять поставленную задачу какой бы та ни была. Но вот Влад все-таки перед тем, как кого-то или куда-то бить, предпочитал разобраться, где свои, а где чужие. Да и вообще, стоит ли мешать людям развлекаться? Вполне возможно, какое-то время стоит просто полежать потише. Тем более, барон вполне себе удобно устроился. Смущала лишь одна мысль. «Потапыч!» – негромко позвал Влад. Призрачный медведь мгновенно возник перед своим далеким потомком, а был доволен. Столько лет весь его мир был ограничен одной небольшой поляной, и пусть теперь его ареал очень даже расширился, но он все еще был безмерно счастлив поразмять косточки в чужом мире. «Что происходит?» – поинтересовался молодой человек. Самому ему вставать совсем не хотелось. Всем нутром парень чуял, что странное марево, просвистевшее прямо над их головами в первые секунды десантирования, ничего хорошего им не сулит. Одно радовало, прицельно по ним никто не бил, просто случайный заряд прошел мимо цели, едва не зацепив их. Зверь солидно кивнул и обманчиво неспешно развернулся, чтобы через миг скрыться из вида. Разведка пошла, отметил про себя Влад, вдруг заметив, что девушка под ним не дышит. «Ань!» Потормошил барон защитницу, уставившуюся в небо круглыми от удивления глазами. «Ва-а-а-а!» Даже протянула Юи, поразившись тому, как широко она распахнут веки. В ее культуре большие глаза считались признаком близости к небу и богу. «Аня!» Позвал еще раз Влад, ущипнув девушку за попу, что под руку попалось, не более. Та вновь не обратила на барона никакого внимания. На ее глазах ожила древняя сказка. Сам первопредок явил свой лик этому миру. И явится он на зов главы в час великой нужды и скорби, звучали в ее голове строки из древних свитков архива Буравиных. Аня была счастлива, что ей удалось увидеть первопредка перед смертью. Да, по крови она не Буравина, но принятая же, и перстнем наделенная. По счастью, в великой радости своей, девушка не вспомнила, что в вспомнившейся ей хронике речь шла о конце времен. Она же действительно не была Буравиной по крови, а потому некому было объяснить ей, что этот цикл предсказаний писал уже порядком выживший из ума прапрапрапрадед Владимира. Кстати, известен этот цикл был довольно точными формулировками тем, что ни одно из предсказаний не сбылось. Лишь стегнувший по ушам взрыв со стороны оборудованного гортом лагеря заставил ее вздрогнуть и сфокусировать взгляд на своем сюзерене. «Это было прекрасно», – прошептала она. «Мда», – как-то сконфуженно буркнул Буравин под негромкий мелодичный смех Юи. «Все-таки странно слышать подобные речи прижатой тобой к земле девицы не в свой адрес, но развить мысль ему не дал медведь, вернувшийся с разведки, да еще и не один, Кумар». Разом узнали призрачное пятно с залихватской улыбкой Юи и Влад, и оба же подобной встречи не порадовались. Раз здесь дух, то и гард где-то неподалеку, можно даже и не сомневаться, кто именно воюет в лагере. «Там гард, он ранен», тут же подтвердил догадку зверь, «до 10 человек штурмуют лагерь». Племянница резко выдохнула. Естественно, ей сообщение сказало куда больше, чем гостям. Может и впрямь ребята крутые, подумалось Владу на какой-то едва заметный миг, но он тут же откинул их в сторону. «Светлый орден», непривычно коротко уточнил Кумар, «напали под утро, до 20 десятков, половину гард положил, взяли в осаду, штурмуют время от времени, долго не продержится». Юи оказалась на ногах первой, следом поднялся Влад и подал ручку Анечке. «Так», — объявил барон, — «Юи, подберись поближе, у тебя 3 минуты, бей по сигналу». К огромному удивлению Кумара, племянница лишь коротко уточнила, «Какой сигнал? Не пропустишь». Достал из кармана гранату парень, больше вопросов у девушки не было, игрушки господина ей очень нравились, да и ей он пару штук подарил в свое время. Коротко кивнув, она растворилась в зеленке. «Вы отвлечете противника», — повернулся Влад к духу и первопредку. Первый согласно кивнул. Второй презрительно фыркнул, для него жизнь чужака не представляла вообще никакой ценности. «Надо», — бросил Владимир. Анечка затаила дыхание, возражать семейному тотему, Для нее это было из разряда немыслимого. «Тебе надо, ты и делай», — фыркнул Потапыч. Он чувствовал себя обязанным защищать лишь Буровиных. «И то, не мне», — покачал головой барон. «Роду надо». Огромный медведь оказался возле молодого парня мгновенно. Зверь, выровняв страшную морду древнего хищника с лицом молодого человека, секунд 10 всматривался в глаза своего потомка. Тот даже не шелохнулся. «Не врешь», — недовольно выдохнул первопредок. «Помогу». Все-таки загоны у тотема вылазили в самый неподходящий момент. С другой стороны, его вполне можно было понять. Но не прямо сейчас. «Отвлеки с севера», — отдал команду призраку барон. «Кумар, ты оттуда, но с воздуха, понял? Кажется, при жизни дух тоже повытрепываться любил. Ну и после смерти, или как он еще в подобном состоянии оказался, тоже. Но, кажется, жизнь Гарта ему была куда важнее неуместных демонстраций». «Сделаю», — резко кивнул он. «Тогда начинаем через 5 минут», — заключил Буровин. «Потапыч первым по истечении срока». «Эй, я тоже в ваших часах и минутах понимаю», — заверил Кумар. «Прекрасно, тогда вместе через 5 минут ровно. Время пошло, только Гарта предупредить не забудь, а то накроет нас по тихой грусти на подходе. Вот весело-то будет». Больше желания что-либо уточнить не нашлось ни у кого. «Вперед», — скомандовал парень. «Нас ждут великие дела». Ответом ему стал звук очередного разрыва неподалеку. Глава 2. Глава 2. Все-таки опыта защитница не доставала. Одно дело бандиты и прочие темные личности, а совсем другое – бой с подготовленным отрядом одаренных. Она заметно нервничала, оглядывая будущие поля боя. Противники же в чем-то напоминающем серые рясы разделились на тройки, оставив чуть поодаль арбалетчика, который внимательно выцеливал, не вздумает ли их цель осмотреться. Гард подобной глупости не допускал. «Раз еще жив, не бойся, погладь», — шепнула Ани Влад, пытаясь чуток растормошить девушку. «Она ж ручная». Рука черновласки чуть дернулась вперед, но она мигом сообразила, что именно ей предлагают, и возмущенно уставилась на барона, совершенно забыв про все остальное. Видела она, как самодельные гранаты Буровина подрываются, впечатлилась. А потому гладить заряженный огнем макр ей не хотелось совершенно. «Ну, нет так нет», — пожал плечами Владимир, краем глаза наблюдавший за медленным ходом минутной стрелки часов. С этими словами парень расплел усики из проволочки, освобождая небольшую пластинку, играющую роль предохранительной скобы. Самое время было пожалеть о том, что барон так и не попросил нормальных заводских запалов для армейских гранат у Воронцова. Ведь хотел же, да все как-то к слову не пришлось. Девушка подвинулась чуть в сторону. Влад недоуменно пожал плечами. Будто, лишние 20 сантиметров хоть кого-то спасут, если что-то пойдет не так, обоих в спичечном коробке и похоронит. А с учетом новой и доработанной схемы напитки силовых линий макро, вполне возможно, что и в одном на двоих, да еще и место останется. Шутка, конечно, но общего смысла не меняет. Анечка же с явной опаской уставилась на руку Буровина. Вот это мотивация. Подивился тот слегка нервно. Каких-то пару секунд назад защитница мандражировала перед противником, а теперь была готова броситься вперед хоть сейчас, лишь бы оказаться подальше от опасного соседства. Ребятушки же в рясах к тому времени пытались вымотать Гарта при помощи арбалетных болтов и голубовато-белых шаров, запускаемых метров с 20. Это было куда больше похоже на беспокоящий огонь, чем на прицельную стрельбу. Кажется, орденцы знали, что маг ранен, а потому просто выжидали, предпринимая все, чтобы Гарту жизнь сахаром не казалась. «За СССР», — негромко констатировал Влад. «Оставались последние секунды до начала работы». «Что? Была страна такая», — изготовился барон к броску. «Сказочная. В ней жили добрые и мирные люди. Но гранаты они учились метать еще с школы». Хоп, медведь вырвался на поляну первым, рыкнув потусторонним, продирающим до самых костей ревом. В этот же миг призрачным мессершмиттом, завывая на одной ноте, с неба рухнул Кумар. Тут же раздался короткий вскрик боли. Один из братьев не выдержал и рванул в сторону лагеря. Сделать он успел ровно 4 шага, наступив на один из сюрпризов Гарта. Огненной змеей веревка с десятком узелков на ней обвила бедолагу и вспыхнула ярким пламенем. Мучился он недолго. Хоп, едва слышно скомандовал себе Влад, бросая гранату поближе к моментально рассредоточившемуся противнику. Орденцы сориентировались быстро. Кто-то уже успел метнуть в медведя несколько странных шаров. От 2 первопредок увернулся. 3-й прошил его насквозь. «Призрак!» — рявкнул кто-то командным голосом. «Бум!» — тут же ответила ему граната, отправляя в полет сотни поражающих элементов. Однако его слова услышать успели. Больше бойцы внимания ни на медведя, ни на Кумара внимания не обращали. Куда интереснее им было, кто тут такой умный разными взрывающимися штуками швыряется. «А-а-а-а-а!» — услышал Влад, едва слух адаптировался после стегнувшего по барабанным перепонкам взрыва. Взрыв задел двоих. Один из орденцев упал без признаков жизни, а второй схватился за нашпигованную обрезками гвоздей руку. Остальные же член за контрабас в смысле, звук падения гранаты за камень не приняли, умудрившись укрыться на фактически ровной поверхности. Однако секунды замешательства вполне хватило Юи, чтобы шмыгнуть поближе позициям противника. С коротким узким клинком в руках она зашла за спины двоим пытавшимся подняться на ноги братьям и нанесла по одному ювелирно точному удару каждому. Исчезнуть она успела куда раньше, чем остальные успели сообразить и открыть ответный огонь. Аррррррх! Знакомая волна ярости буквально выбросила Влада из укрытия. Больно уж первопредку не понравилось, что в него кидаются всякой магической дрянью. Да еще и делают это без всякого уважения. Бах! Первый вскочивший на ноги противник закрутился вокруг своей оси и упал в траву лицом вниз. Анечка времени зря не теряла. А вот следующий, бросившийся с дикими завываниями на барона с двумя короткими мечами наперевес, даже понять не успел, что именно снесло его с ног. Какая-то страшная сила буквально швырнула довольно упитанного брата прямо на его напарника. Однако разобраться в причинах и следствиях не успел ни один из них. Буровин тут же разрядил барабан в организованную им же кучу малу. Харат! Стегнул по ушам полный ярости вой. Арбалетчик явно нацелился превратить барона в ежика, но не успел. Юи легко подбила оружие поближе к козьей ноге, так что короткий и тяжелый болт свистнул метрах в двух над головой Влада. К тому моменту, как он сосредоточил взгляд на стрелке, тот уже смотрел в другую сторону, на 180 градусов назад. Юи же, полюбовавшись делом рук своих, направилась к Владу, даже не дожидаясь, пока еще не успевшие осознать свою смерть тело упадет на землю. «Стойте!» – заорал последний из оставшихся в живых братьев, протягивая руки вперед. Оружия в них не было, а потому Буровин притормозил. Мало ли чего интересного скажет. Во славу ордена, с видом безумца завизжал Светлый, одним махом опростав небольшой пузырек. Упал он с блаженной улыбкой на лице, но совершенно точно уже без признаков жизни. Времени рефлексировать у Влада не было, имелись дела поважнее. Удары сердца безжалостно отсчитывали секунды, каждая из которых могла стать для Гарта последней, а ведь им предстояло еще и добраться до него, что было совсем непросто, с учетом того, что тут устроил веревочник. «Аня, ко мне!» – позвал Буровин. «Обойди здесь и ни в коем случае не наступай ни на какие веревки». «Веревки?» – переспросила слегка потерянная девушка, только сейчас осознавшая, что за последний час она побывала в трех временах года. На улице стоял конец зимы. В Черновском лесу возле форта было куда теплее, а вокруг, где бы они ни были, было градусов 15. Фактически лето. Нитки, веревки, шнурки, тесемка. Короче, все, на чем только можно завязать узел. Девушка понятливо кивнула и шагнула вперед. Она тоже видела, как огненная змея спалила зазевавшего орденца. Повторять его ошибки она не желала. Лабиринт ловушек Буровин, при помощи Юи, преодолел минуты за 4. Все-таки гард, обороняясь, всякого понараскидал. Да и орденцы, откатываясь после очередного неудавшегося штурма, тела парочки своих товарищей прокляли так, что стоило их тронуть, не поздоровилось бы. И тут Павел сплоховал. Нет, навыки сапера никуда не делись, но он попросту не разбирался в местных закладках, зато в них неплохо понимала племянница. Гард. Позвал парень, прежде чем перевалиться через небольшой земляной вал. «Это я, Влад. Слышишь меня? Вот еще не хватало нарваться на дружественный огонь. Если маг ранен, то вполне мог и отработать в режиме своих чужих не различаю». Ответа не последовало. «Гард!» Еще громче позвал барон. Вырубился. Кумар возник прямо перед лицом Владимира, заставив парня схватиться за сердце. Больно уж неожиданно дух объявился. «Вперед, медленно и печально!» скомандовал парень. «Тело не трогаем, он еще жив», возмутился Кумар. «Да хоть трижды», огрызнулся Влад. «Тело не трогаем», знавал он таких парнишек, пусть и в других мирах и на других войнах, таким и гранатку под себя напоследок засунуть совсем не зазорно. Юи кивнула. Кажется, она одна поняла, в чем дело, и была полностью согласна со своим сюзереном. «Аня, заляг», потребовал парень. «Пока не скажу, не суйся, и вообще не шевелись, лишние люди на разминировании, так себе затея». Вдвоем с племянницей Влад аккуратно приблизился к приятелю, очень внимательно следя за плавностью движения и тем, куда ставит ногу. Ему бы сейчас саперный щуп не помешал. Да где ж его взять-то? Они не торопились. Лучше потерять несколько секунд, чем подорваться всем троим. Первой к Гарту бросилась Юи. Она аккуратно осмотрела мага и негромко прокомментировала. Опасность. Впрочем, Буровин и сам заметил краешек веревки, торчащие из-под тела. Он присмотрелся к энергетическим каналам и вздохнул. На три перевернешь его, бросил он самурайке. Так себе идея, дергать раненого, но другого варианта он не видел. Маг действительно подложил под себя сюрприз. Барон не знал, как сильно должно было рвануть, но прекрасно видел, что энергоканалы узелка настроены на давление. Юи переспрашивать не стала, лишь аккуратно обошла Гарта и крепко уцепилась за его дорожный плащ. «Готово?» – бросил парень, которому идея совсем не нравилась. «Готово?» – как всегда бесстрастно откликнулась племянница. «Ну раз, два, три, глава три, глава три, три!» – рявкнул Буровин резко. Юи не подвела. Одним движением она завалила тело Гарта на себя, освобождая взрыв веревку. Влад, заранее схватившийся за ее край, тут же отшвырнул опасный груз в сторону, одновременно падая на землю и стараясь развернуться в сторону упавшей закладки по команде «Вспышка». Он почти успел до того мига, когда за его спиной раздался негромкий хлопок. Примерно так же могла рвануть детская петарда под Новый год. Несколько следующих секунд жизни он провел, уткнувшись лицом в землю и пытаясь понять, уже все или стоит еще чуток полежать. «Все, что ли?» — поинтересовался барон вслух через некоторое время, поднимаясь на ноги. «Он ранен, резерв на нуле», — словно оправдываясь за веревочника, объяснила Юи. Барон удивленно оглянулся на племянницу. Не ожидал он от нее таких эмоций. Девушка словно бы оправдывалась за что-то, или за кого-то. «И вообще я сегодня устал и не в настроении», — усмехнулся не слегка перенервничавший Буровин. «Что с ним?» — племянница кивнула, но приступить к более тщательному осмотру, увы, не успела. Бум! Плотная волна взрыва ударила по барабанным перепонкам с силой подвыпившего кузнеца, ушибшего мизинца на ковальню. В себя парень пришел секунд через 40, метрах в 10 от того места, где беседовал с Юи. Самурайка обнаружилась неподалеку. Она пока бессмысленно хлопала глазками, рассматривая голубое небо, лишь слегка тронутое белизной облаков. Зато между ними обнаружилась Анечка. Вот уж кто реально охренел. Лежала себе, никого не трогала, а тут два тела прилетают. Защитница бесшумно пошевелила губами. Возможно, что-то спросила. Но звон в ушах как-то не располагал к осмысленному ответу. А по губам Влад читать так и не научился. Надобности до сего момента как-то не было. «У-у-бу-бу-бу», — продолжала изображать рыбку Черновласка. Но сообразила. «Быстро, молодец!» Сняла небольшой амулетик к запястью и приложила к голове сюзерена. Тому мгновенно стало легче. «Чтоб вас, придурков долбанных!» — услышал он причитание защитницы секунд через 10, но предпочел сделать вид, что еще не до конца отошел от взрыва. Над племянницей Анечка колдовать не стала. Просто кинула ей амулет и вновь вернулась к своему не слишком разборчивому, особенно если очень не прислушиваться, бурчанию. Влад встряхнул головой. В этот миг он более всего был похож на пса, отряхивающегося от воды. «Юи!» — позвал он негромко, кивнув в сторону земляного наката. Гарту требовалась помощь. Впрочем, самурайка и сама уже смещалась в сторону лагеря, из которого их только что так эффектно выкинула. Повезло, что амулетами заранее озаботились защитными. Нет, если бы рвануло рядом, то хрен помогло бы. Но и так посечь каменной шрапнелью могло очень неплохо. «Анечка, лежать!» — защитница настолько удивилась, что даже перестала на миг ругаться. Сложив руки перед грудью и высунув розовый язычок, она всеми силами изобразила послушную сучь собачку. Но на землю таки улеглась. В этот раз обошлось без закладок. Самурайка еще раз быстренько проверила тело, после чего кивнула. «Аня!» — крикнул Влад, наблюдая за тем, как азиатка со сноровкой опытного санинструктора осматривает мага. Защитницу долго ждать не пришлось. Она перевалилась через земляной накат и послушно уселась там, куда указал барон. Помощь она даже не пыталась. Прекрасно понимала, что познаниями в медицине обладает куда меньшими, чем профессиональная наемная убийца, по каким-то причинам затесавшаяся в свиту ее сюзерена. Да и сам господин не лез. Просто стоял и наблюдал, готовый в любой момент прийти на помощь по команде самурайки. «Влад», — негромко произнесла Юи в какой-то момент, — «мне нужно». Стоящий перед защитницей парень все понял прекрасно и распахнул перед своей телохранительницей дорожный плащ, роднивший его с местными. Азиатка тут же бросилась к барону и вцепилась ловкими и сильными пальчиками в его ремень. «Да вы охрене!» – больше удивилась, чем разозлилась Аня, но договорить не успела. Одним движением племянница вырвала ремень, успев поймать прикрепленный к нему подсумок с зельями, собранными Ликой на самый разный случай. «Надо на такой же договориться», – решила защитница, не слишком желая знать, сколько стоит такой комплект, а потому молча наблюдавшая за тем, как ее господин зашнуровывает штаны обратно. Юи же вернулась к манипуляциям с телом местного. «Не, ты ровнее лей», — суетился рядом вернувшийся с разведки дух. «Ты глаза-то шире разуй, криворукая. Кто придурок потусторонний?» Влад покачал головой, усаживаясь рядом с Черновлаской, только что переживший свой первый реальный бой, а потому в состоянии пребывавшей пока довольно заторможенным. «Как ты?» — поинтересовался парень негромко, пытаясь устроиться поудобнее. «Я», по-эстонски, то есть не слишком быстро, протянула девушка и, задумавшись на миг, ответила. Пока не поняла, барон больше не спросил ничего, просто приобнял Черновласку и попытался слегка расслабиться. Что-то ему подсказывало, что сегодняшний день будет долгим и непростым. Да и мог ли оказаться простым день, начавшийся с убийства десятка бойцов местного военизированного ордена, славившиеся своей жестокостью и тягой к простым и ясным решениям в стиле «вали всех, на небесах разберутся». Защитница вырываться не стала, напротив, прижалась к сюзерену чуть крепче и вцепилась в его плащ. «Да, ты, курица криворукая», — нарушил идиллию резкий голос духа. «Кумар», — окликнул его Влад. «Как думаешь, если к ним сейчас орденцы подберутся, гард выживет?» Контуры призрачного спутника веревочника неуверенно затрепетали. «Так, может быть, посмотришь, чтобы никто нашей красавицы». Кулачки защитницы чуть жестче смяли плащ барона. «Не помешал, от винта», — браво рявкнул дух, которому деятельная натура, иначе именуемая людьми сведущими, шилом в заднице, на месте сидеть не позволяла. Местный дрон взлетел в воздух и принялся изображать бдительность. «Фу-у-ух!» Как-то разом выдохнули все трое оставшихся. «Подожди, но ведь ты и спросил милости первопредка, отправив его дозором, ну-у-у!» «Кумар-то этого не знает», – пожал плечами Влад. Анечка кивнула и вновь замерла на груди Буровина. Юи закончила минут за 15. Просто пришла и уселась рядышком с бароном и защитницей. «Все», – выдохнула она. «Ты охренела?» – ровно поинтересовался Влад. «Все-таки племянница ныне – часть его личной армии. И, судя по принесенным ею клятвам, собиралась остаться таковой еще надолго, лет на 15 минимум. Именно такой срок они обговорили с Владом. Молодой человек ее мотивы понимал. Азиатка была частью некой, пусть и малочисленной, но довольно разветвленной организации. Ради нее она была молодой человек, не был уверен, что на все, но на многое. И разменять 15 лет личной верности на новые знания и возможности, в той степени, что они не будут вредить Буровину, ей представлялось весьма выгодной инвестицией. Ну, а раз девушка собиралась служить барону и дальше, то доклад должен быть коротким, точным и емким, да еще и исключающим любые двойные толкования. «Что все?» – уточнил Влад у племянницы. «Помер, жить будет, кончила». Возможно, это было грубовато. Однако за последнее время парень попросту устал. Юи, кстати, отповеди не удивилась. Она бы и сама за такое кому из сестричек выписала бы по самое не балуйся. А потому она поспешила исправиться. «Жив. Состояние стабильное, но тяжелое. Нужно вытаскивать». «Что? Прости», — подивился Буровин. «Куда вытаскивать? Вот уж о чем они совершенно точно не договаривались». Молодому барону не слишком нравилась идея приглашать хоть, вроде бы, и неплохого парня, но все же серьезного мага с диверсионной подготовкой в центр своих земель, да еще и без всяких клятв, которые он в подобном состоянии попросту не сможет принести. Нет, может быть, через много лет они станут вернейшими друзьями, что без сомнения жизнь друг за друга отдадут. Но пока, помощь отбить противника, да, нужно, и сделано. Но вот приглашать в гости тут барона терзали сомнения. Тем не менее, Влад таки взвесил все и за и против. В первую графу попали наличие целительницы с травницей на подхвате и безопасность. А вот со второй колонкой было все несколько сложнее. Начиная от вопросов обеспечения лояльности, если что-то пойдет не так, до «Юи, милая», проникновенно произнес барон, наклоняясь под недовольным взглядом Анечки к племяннице. «А он переход-то переживет? Тоже вопрос не праздный. Все-таки, обычный человек его точно не осилит. Чуть более крепкая энергетика мага, как показала практика, скорее всего, позволит перенести такое путешествие без особого вреда для здоровья. Лика уже начала собирать статистику, результатами обещала поделиться. Однако веревочник и так уже одной ногой на грани. «Здесь оставаться ему нельзя», – твердо заявила самурайка, вновь примеряя свою излюбленную масочку и уставившись перед собой. «Понимаешь, чем мне не нравится эта идея?» – на всякий случай уточнил он. «Да, и что скажешь, я прослежу», – ровно ответила девушка. «На твоей совести», – тем же тоном произнес молодой человек, недосказанным, но вполне понятым осталось заключение. «Если что, то приказ утихомирить Гарта поступит именно тебе. Возможно, фатально. Я поняла. Ну, а раз поняла, так чего сидишь?» – поторопил самурайку Владимир. «Нам еще тащить его сколько? Ань, периметр. Дотащили. Гард даже перенес путешествие, хотя и удар был страшен. Состояние его, еще миг назад бывшее относительно стабильным, резко ухудшилось. Однако он сразу же попал в руки Илоне. Отогнав всех подальше, девочка тут же принялась за дело. Все пределы, невесело констатировал Влад. Целительница хлопотала вокруг раненого. Лика материла на чем свет всех присутствующих, невзирая на пол, возраст и наличие титула. Анечка присела на лавку и теперь чуть раскачивалась на ней, держась за голову, а Юи хмуро уставилась на барона. «Слушаю», — рубанул он. Буровин уже смутно догадывался, чего именно хочет самурайка, но признаваться в этом не хотелось даже себе. «Надо». Голос Юи звучал тихо и безжизненно, будто бы она лопату в магазине выбирала. Хотя, в общем-то, именно этим она и занималась, только в небольшой пристройке, примыкавшей к центральному зданию форта. «Мне дай вон ту», — попросил устало Влад. «Слева». «Ага». «Вы что делаете?» — отвлеклась от своего медитативного занятия Анечка. «Заканчиваем», — вздохнул Буровин. Защитница долго не думала, выбрала себе инструмент по руке и встала в общий строй. «Ну, что, пошли?» — хмуро спросила она. И они пошли, доводить дело до конца. Глава 4. «Ау!» — протянул Влад. Хлесткий удар заставил его поморщиться на миг. Кто-то явно перестарался, и очень вряд ли случайно. «Извини», без всякой вины в голосе протянула Лика. И да, с веником она обращаться умела прекрасно. Просто ей не понравился ответ на ее предыдущий вопрос. «Так что?» – переспросила она, вновь занеся свое оружие. Буровин с интересом обернулся к рыжуле. Недаром модели стиля ню нередко поднимают руки, чтобы продемонстрировать грудь с самого выгодного ракурса. В общем, зрелище как нельзя лучше способствовало подъему духа. Такие мгновения хочется запечатлеть в памяти. Парень с удовольствием полюбовался бы еще, если бы не угроза расправы, повисшая над ним дамокловым мечом. «Отвечай», — грозно потребовала травница. «Ладно», — легко согласился барон. «Ты права». Рука с веником медленно опустилась. Кажется, в этот раз барон был прощен, а ну лег ровно. Буркнула Лика, продолжив прогревать тело Влада. Это был уже не первый заход, а у парня все так же сохранялось ощущение, что он все не может отмыться после грязной работы. Рыжуля пыталась отвлечь его от грустных мыслей, всеми доступными способами, в том числе, и самым естественным. Отчасти терапия эффект принесла, но все же не до конца. Буровин попытался расслабиться на лежаке. Получилось так себе. Все-таки копать пришлось немало и очень быстро. Очень уж не хотелось привлекать внимание к лагерю. Да, он находился в паре сотен шагов от места прокола, но все равно, так что все были при деле. Буровин копал, Анечка наблюдала. Юи, сначала схватившаяся было за лопату, была в приказном порядке затирать следы, чтобы никто не нашел врата. А то очень обидно будет на выходе получать болт в шею, а то и еще чего похуже. У Влада вообще была какая-то странная аллергия на все, что пыталось его убить. «Сколько их было?» – спросила травница негромко. «Два десятка тел», – ответил Влад с негромким вздохом. К горлу вновь подкатил ком. Перед глазами вновь встала яма, куда ему пришлось стаскивать тела. Удивительно, но в арсенале Анечки оказалась пара очень неплохих приемов, чтобы скрыть следы волочения. Да Юи затем поработала на славу, и все это зря. Пеший отряд не ходит сам по себе, должен быть обоз. Следы его они все ж сыскали. Правда, сама повозка, запряженная двойкой лошадей, уже укатила. Юи припомнила, что стандартный средний отряд братьев состоял из 21 человека. Тел они захоронили ровно два десятка. Ответ на вопрос, отчего такое несоответствие, напрашивался сам собой. И был он крайне неприятным. Осторожность придется даже не утроить, а удесятерить. Да и с выходами до выздоровления Гарта лучше повременить. «Как ты?» – обеспокоенно переспросила Лика. «Мне уже доводилось это делать», – негромко вздохнул Влад. «Это когда?» – «Гораздо раньше, чем успела подумать», – уточнила травница. «В прошлой жизни», – протянул барон, сделав глубокий вдох. Отчего-то вновь накатили воспоминания, и снова перед глазами встало жаркое солнце, дерущие горло ощущение жажды и отрывистые команды командира. В тот день убитых было меньше, но они были своими. Много километров тогда несли павших товарищей, пока припозднившиеся вертушки не забрали их на одной из точек. Негромко скрипнула дверь бани, впустив внутрь порцию свежего воздуха. Буровин даже на миг забыл о грустных мыслях, обернувшись, чтобы посмотреть, кого эта Лика готова пустить вместе с ними в одну парилку. К его удивлению, внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь, шагнула Юи, согласно всем банным заветам, полностью обнаженная. Так что барон с удовольствием, да здравствует юный организм, потратил несколько десятков секунд, чтобы изучить восточную красавицу. Парень снова мысленно поблагодарил молодое тело, способное моментально переключить фокус внимания на такой раздражитель. А племянница была действительно хороша, несмотря на всю ее подготовку. Тело девушки выглядело хоть и гармонично развитым, но невероятно женственным, не говоря уже о прекрасно сформировавшейся груди. «Он готов?» – отчего-то спросила самурайка у Лики, совершенно не обращая внимания на изучающий взгляд. Та твердо кивнула. «Явно заранее сговорились», – с удивлением отметил Влад, но противиться не стал. «Чему быть, как говорится, того не миновать, особенно, если и миновать особо не хочется. Руки вытяни вдоль тела», строго потребовала племянница у парня. «И как можно сопротивляться двум обнаженным феям? Вот и Влад не смог. Оставлю вас», — негромко сообщила Рыжуля. Слова с делам у нее не разошлись. Влад с интересом проводил травницу взглядом. Во-первых, вела она себя странно. Во-вторых, красивая. «Расслабься», — потребовала Юи. На плечи Буровина легли мягкие, но сильные руки. «Все будет хорошо». Стальные пальчики резко сжались. «Арррр», — выдохнул резко барон, едва не задохнувшись от боли. «Терпи», — потребовала племянница, продолжая проминать мышцу за мышцей. И он терпел, хотя было действительно больно. Впрочем, потом стало очень хорошо. «Ты что творишь?» — рассерженной кошкой шипела Лика. Открывать глаза барону не хотелось совершенно. Он только что вырвался из цепких ручек племянницы и упал на кровать. Мечтал он только об одном — как можно скорее уснуть и проспать хотя бы несколько часов. «Это древний массаж», — сквозь наваливающийся сон расслышал парень спокойный голос восточной красавицы. Но это едва ли не задохнулось от возмущения Рыжуля. «Древний массаж цитой расслабляет мышцы, укрепляет дух, способствует правильному сбросу оков напряжения с ума и тела». Буровин едва заметно улыбнулся, припомнив иные моменты действа. «Главное, чтобы не заметил никто, как дрогнули уголки губ. Ну его нафиг, сбросу напряжения», — взвыла травница. «Мышцы, естественно». Голос Юи звучал столь уверенно, что это сбило с толку Лику. «Это тоже мышца, и она требует тщательной проработки. Но зачем до конца-то?» – уже взревела травница. «Древний ритуал должен быть исполнен полностью», – важно отбрила Юи. Влад согласно кивнул, мысленно, и это стало его последним осознанным действием. Сказались недостаток сна и нервное напряжение последних недель, да и приемы Лики вместе с ее отварами, помноженными на действительно полный массаж от Юи, дали о себе знать. Парень просто вырубился. «Понятно», — коротко сообщил дед, откидываясь на спинку кресла своего рабочего стола. Номинальному главе рода требовалось обдумать новости, привезенные внуком. Были они разнонаправленными. «Лучше и не скажешь. Значит, Мышкины выступили против нас прямо», — констатировал Афанасий Петрович, сведя вместе кончики пальцев в любимом жесте кардинала Ришелье. «Пока не уверен», высказал свое мнение Влад. «Кажется, против нас работают не самые влиятельные члены рода. Хочешь сказать, что Лев Николаевич не осведомлен обо всем этом?» Буровин-младший пожал плечами. «Я думаю, что князь, как истинный политик, он еще сам не знает, знает или не знает, просто пожал плечами молодой человек. Это только в сказках злодей прям кушать не может, лишь бы доброго молодца извести. В жизни-то оно все как-то хитрее и грубее. Есть некий гешефт, а также расчет сил и средств и выделенные на операцию ресурсы. Получилось победить? Прекрасно. Берем с полки пирожок и считаем барыши. Не получилось? Фиксируем убытки и живем дальше. А вот насчет мести, вопрос такой неоднозначный. Затраты на нее пройдут по графику безвозвратные потери, так что вряд ли кто с ней будет заморачиваться специально. при случае припомнит, конечно, куда ж без этого, но специально. Исключения составляют случаи, когда задета честь рода. Вот тогда потери при отказе от мести оказываются куда выше, чем затраты на оную. А с Орловыми интересно получилось, переключился Афанасий Петрович на хорошие новости. Влад вздохнул. Поддержку от армейцев он пока получил чисто политическую. Это, конечно, прекрасно. Вот только прямо сейчас ему бы, например, ой как пригодились противодиверсионные отряды, усиленная охрана границы, конвои для вывоза товаров. Пока обо всем этом можно было только мечтать. Андрей, конечно, пообещал ускорить процесс, но вопрос оказался действительно не быстрым. Тем более, следовало сделать скидку на местный менталитет. Вопросы решались совсем не так быстро, как к тому привык Буровин Колчаков в первой жизни. Специфика. Да, Владимир, поздравляю тебя с первым офицерским званием. Барон поморщился. Нет, он ничего не имел против погон. Проблема была в том, что им нужно было соответствовать. И маячило у него перед носом военное училище. До поступления у него оставалось несколько месяцев, которые требовалось использовать по максимуму. А отказаться от столь щедрого предложения возможности не было. Каждый одаренный империей обязан был так или иначе получить образование. Иначе он становился попросту опасным для окружающих. Старик, заметив реакцию внука, лишь хмыкнул. Но больше ничего добавить не пожелал. Хотелось бы мне знать, что ж Вовка пообещал Мышкиным, что они так в нас вцепились. Буровин-младший пожал плечами. Этот вопрос его волновал не сильно. Куда больше его волновало, что с этим всем делать. А еще было ему интересно, не разнесли ли две бестии форт. Третья черноволосая красавица принять участие в общей сваре не могла по причине насквозь уважительной. Сейчас она смирно ожидала Влада в приемной главы. Конечно, парень знал, что 100% войн заканчивается мирными переговорами. Юи и Лика этот тезис подтвердили. Во всяком случае, к тому моменту, как Влад проснулся, они уже о чем-то договорились. И он очень надеялся, что не о продолжении боевых действий, едва он покинет территорию форта. Так теперь рассказывай, что у вас произошло там. Хотел было перейти к следующему вопросу Афанасий Петрович, но не успел. Его прервала тревожная трель, изданная макроартефактом. Старик, не глядя вынув амулет из кармана, приложил его к уху и выслушал доклад. Лицо его тут же стало строгим и сосредоточенным. Тревога. Кабановы. Первый пост, коротко сообщил он. Влад, не мешкая, выскочил из кресла. Отражать нападение предстояло именно ему. Зря он, что ли, столько времени потратил на тренировку силовых подразделений Буровиных. Пора было проверить их в деле. Глава 5. Глава 5. Тревога, ровно сообщил Влад, вскочивший при его появлении Анечке. Та только кивнула и пристроилась вслед за непожелавшим остановиться сюзереном. Отлаженная Буровиным система работала великолепно. К моменту выхода барона у центрального дома Черновского уже стояла наготове тэшка. Возле нее суетился Макс наперевес со своим карамультуком и докладом. Но сразу выслушивать его парень не стал. Просто махнул рукой, призывая как можно скорее отправиться в путь. Лишь когда машина тронулась с места, барон негромко бросил. «Говори». Противника двух машинах замечен 20 минут назад по пути к первому посту. Четко начал излагать охранник. Двигались на высокой скорости. Явно к нам. На атаку не похоже. К нам. Хмыкнул про себя Влад. А к кому же еще? Эта дорога тут одна. Есть и другие пути, но для них придется выехать на трассу. А это вотчина императора, который не слишком любил, когда его инфраструктуру использовали в родовых конфликтах. Ну далеко не уедут. Пост уже там. Жалко. Правда, что Юи осталась в форте, но и так справиться должны. Постоянно в наблюдательном пункте находится не менее 5 человек. Как минимум, 2 из них неплохие стрелки. Если их главный снайпер уже там. Тимофей и Еремей выехали прямо перед нами, подтвердил мысль Макс. Не прорвутся, решил Буровин. Тем более, что минные заграждения никто не снимал. Даже если каким-то чудом они и снесут пост, то уедут недалеко. Высадить диверсионную группу. Тоже та еще идея, не в Черновском лесу, куда можно зайти, да так никуда и не прийти. Небольшой артефакт двусторонней связи разразился сигналом. Макс тут же прислушался. Они остановились, коротко сообщил он. Где? Тут же переспросил Влад, мысленно делая отметку, что над докладом еще нужно поработать. Возле таблички «Стой», коротко объявил охранник и снова прислушался к амулету. Барон его не отвлекал, лишь только Макс оторвался от рации, поинтересовался, что делают, стоят, ждут, всего 6. Вновь раздался сигнал вызова. А нет, один человек. Тут же поступили уточненные данные. Стоит, ждет. Остальные загрузились в машины и отъехали на 200 метров. Влад такому раскладу подивился. Кажется, снова переговоры. Вот только обычно требуется все же уведомить вторую сторону о желании нанести визит. Просто для того, что продушный хозяин, например, изо всех орудий не пальнул сгоряча. А то мало ли какие гости бывают. Да и наемников тут по округе сейчас шарахается немало. Пару раз за время отлучки Владимира кое-кто даже попытался на прочность проверить оборону границ баронства. Без особой надежды на успех. Просто разведка боем. Впрочем, тренировки даром не прошли. Ни одна из этих акций не только не могла быть признана успешной, но и хоть какого-то результата не достигла. Добрались быстро. Влад, получив заранее сигнал о готовности снайпера, осторожничать не стал, а потому авто остановил в шагах в 10 от их сегодняшнего гостя. Им оказался Дмитрий Кабанов, младшенький из правящей родом фамилии. «Добрый день, Дмитрий!» Вежливо и ровно поздоровался Влад с младшеньким Кабановым. Дерзить и веселиться сегодня не хотелось, хотя бы потому, что гусар выглядел откровенно хреново. Подевалась куда-то памятная по прошлой встрече нахрапистость, взгляд потух. Даже модные тонкие усики ныне не задорно завивались, а словно бы поникли, как после дождя. В общем, ныне перед Буровиным стоял совсем другой человек. «Добрый день, Владимир», — глухо произнес сосед. Руки не протянул, боялся, что не пожмут. Да и вел вьюнож, некогда горячий и дерзкий, сегодня себя скорее как проситель. «Слушаю тебя», — решил не тянуть кота за то самое Влад. Он по опыту переговоров в прошлой жизни знал, что в таком состоянии человек и сам вывалит все, что нужно. Главное, не мешать, и настрой не сбить. «Я хочу поговорить с твоим дедом», — все так же без эмоций произнес молодой человек. Владимир задумался. Больше всего ему не понравилось отсутствие хоть какого-нибудь сопротивления в глазах Дмитрия. Парень вполне ожидал увидеть в них злость, раздражение или да хоть что-нибудь. Но нет, просто взгляд, без всяких чувств. «Ты предлагаешь пропустить вас на нашу территорию?» – уточнил Влад, так же ровно и аккуратно. «Действительно, лишь уточняя просьбу. Да, коротко и ясно, и все так же глухо, и без всякого внутреннего сопротивления, словно он заранее смирился с любым исходом». Влад заколебался. Не самое простое решение. Дмитрий все же был не самым слабым одаренным, а это нюанс такой. «Нет, конечно, на своей земле Влад его завалит при необходимости. Но дел он натворить вполне может и успеть. Да и вообще, не слишком принято в гости расхаживать при их отношениях. Собеседник барона обо всем этом прекрасно знал. И все же он здесь. Что именно тебе нужно, Дима?» Именно так его называл еще прошлый Владимир в дни, когда они считались друзьями. «Я, Вов». Сосед откровенно замялся, и это не выглядело наигранно или неестественно. «Я хочу говорить с главой рода», — решился он. Владимир задумался. Ответ интересный, на самом деле. Нюансов в нем много, больно. «Афанасий Петрович вряд ли будет принимать решение без моего участия», — мягко произнес он. Гусар вскинул взгляд. «Все такой же пустой и безжизненный. Разве что на миг в нем мелькнуло нечто. Кажется, у них в роду не так, а значит это может только одно. У тебя послание», — констатировал барон. «Со статусом разобрались. Молодой человек, по сути, всего лишь гонец. И фамильный перстень на его пальце сейчас всего лишь признак доверия его родичей, а вовсе не право самостоятельно принимать решения». Дмитрий кивнул. Спорить с очевидным он не собирался. «Дим», — негромко протянул Влад, заметив, что его собеседник не проявляет никаких признаков нетерпения. «Тебе придется все рассказать мне, и тогда я приму решение». Кабанов только слабо улыбнулся. Ишь какой стал. И это не было оскорблением. Напротив, признанием заслуг. Сам гость не имел права решать, кого пустить на территорию баронства, а кого нет. «На том стоим», — согласился барон. «Ну так что?» Дмитрий вздохнул и решился, потянувшись к пуговицам пальто. «Да стой ты!» — остановил его тут же Влад. Гусар послушно замер и терпеливо подождал, пока его собеседник сделает пару знаков в сторону леса. Вот еще не хватало, чтобы Тимофей родовитого посланника завалил прямо на границах Буровиных. Вот веселуха тогда начнется. «Теперь давай!» Кабанов неспешно расстегнул несколько пуговиц и достал увесистое солидное письмо, запечатанное печатью главы рода. Влад аккуратно принял его и коснулся сургуча родовым перстнем. Печать мгновенно преломилась. На то, чтобы прочитать не такое уж и длинное послание, у молодого человека ушло секунды 3. Еще 30 понадобилось, чтобы перечитать его несколько раз и вникнуть в смысл. Минута ушла на многозначительное молчание. «Хм», ёмко прокомментировал Влад. «Дим, ты понимаешь, что сейчас никакого ответа не получишь совершенно точно. Даже если Афанасий Петрович и прочитает сообщение, то возьмет время на подумать. Без вариантов». Гость, впечатленный тем, что послание поддалось, чуть заторможенно кивнул. «Даю слово, что обязательно передам это главе», твердо заявил Влад. «Обсудим это через 2 дня». Гусар качать права не стал, просто кивнул. «Встретимся здесь же в 12 часов». Больше ничего сказано не было. Молодые люди кивнули друг другу и разошлись в разные стороны. Как гость, Кабанов не стал подзывать водителя, а решил самостоятельно прогуляться до ожидавшего его седана, как сказали бы в другом мире, бизнес-класса. «Дела», — негромко констатировал Влад через 30 шагов. Род Кабановых предлагал роду Буровиных стать кланом. Еще проще это можно было сказать 2 словами. «Полный вассалитет». Дмитрий быстро дошел до своего авто и сел внутрь. На улице было холодно, а потому он с удовольствием грелся. Занявший 2-е пассажирское место на заднем диване мужчина дал ему 2 минуты. «Слушаю», — отрывисто бросил он, едва счел, что его собеседник уже достаточно отогрелся. «Они купились, господин Клещев», — выдал молодой человек и отвернулся к проплывающим за окном снежным пейзажам. «Вот и прекрасно, вот и прекрасно», — сообщил скорее сам себе 2-й пассажир, и даже позволил себе предвкушающе улыбнуться. Ему было с чем себя поздравить. Глава 6. «Ты уверен, что тебе поверили?» — поинтересовался представитель Клещевых, полненький и плюгавенький мужчинка, по определению гусара, явно компенсировавший свою невзрачную внешность дороговизной костюма. Говорить Дмитрию не хотелось. Он устал и больше всего желал как можно скорее добраться до дома, чтобы поспать хотя бы несколько часов. Да и не по нраву ему были такие дела. Все же, до сего момента, его не слишком привлекали к серьезным делам. Так что проводить свое время он предпочитал совершенно иным образом. «Уверен», — глухо буркнул он, не отрывая взгляда от пейзажа за окном. Любоваться им было довольно сложно. Машина съехала с центральной дороги и сейчас приближалась к небольшому домику, на время оккупированному ростовщиками и командным составом рассредоточившихся по округе наемников. Да, за аренду деньги они платили, вернее, списывали в счет долгов, но вот выставить их с родовых земель не было никакой возможности. Попросту не хватало силенок, с самими Клещевыми еще можно было бы пободаться. В конце концов, вели они себя действительно нагло, но исконно и оружно прикрывали наемники из небольших стран-лимитрофов, всю свою государственность построившие на отрицании империи. Все как один делали вид, что не понимают русского языка, но, если им вдруг что-то становилось нужно, моментально вспоминали. Но опять же ненадолго, а вот силой они были серьезной. 3 десятка магов, объединенных общей системой обеспечения и группой управления, это серьезно, смертельно серьезно, и местных хозяев они не ставили ни во что. Это показала первая же стычка одного из диких гусей с гвардейцем Кабановых. Беднягу, попавшего под удар 3 стихий, едва откачали целители. Участники же потасовки тут же вспомнили, что язык они не знают. Один из их командиров, прибывший на шум, даже не вникая в суть вопроса, презрительно бросил: «Сам виноват, да и был таков, Буровины не глупы, Дмитрий Олегович», мягко констатировал представитель Клещевых, отвлекая молодого человека от грустных мыслей. Гусар вздохнул. Ох, как хотелось ему в этот миг выкинуть борзого экономиста из машины и на деле объяснить, как безродный должен обращаться к благородию. Еще больше бесила мысль, что этого молодой человек сделать не сможет никак. Последствия окажутся страшными, а ведь это даже не урожденный Клещев, всего лишь клерк, пусть и довольно высокого полета. «Я запечатал конверт отцовской печатью», — коротко ответил молодой человек, не желая повернуться к собеседнику. Впрочем, тот и не настаивал, а вот ответ юноши его явно удивил, однако в то же время и успокоил. Все же не поверить главе рода — это серьезное оскорбление. После него градус противостояния просто зашкалит. «Это сильный ход, Дмитрий Олегович», — кивнул клерк, пригладив остатки жиденьких волос и поправив очки. «Это вы хорошо придумали. Отрадно слышать, что столь инициативный юноша на нашей стороне». «Инициативный юноша», — мысленно прошипел молодой человек, обернувшись к крывшемуся в своем портфеле собеседнику. Как же ему хотелось сжать кулак и вдарить по крысиной морде ростовщика. В таком виде тот напоминал маньяка или педофила, хотя сам себя считал вполне себе привлекательным для дам. Машина остановилась у небольшого двухэтажного здания. Некогда здесь планировалось построить отель. Однако из-за геодезических особенностей федеральная трасса прошла на полкилометра правее, так что особой популярностью заведение не пользовалось. Но и отказываться от проекта на финальных стадиях строительства никто не стал. Закончили. Кто-то в нем даже останавливался. Но куда чаще Кабановы заселяли сюда гостей баронства. Сегодня же именно здесь был расположен наблюдательный центр Клещевых и штаб-квартира наемных отрядов. Их командиры жили в отеле постоянно. «Очень сильный ход», — еще раз повторил клерк. «Предательство. Вот как это называется», — вполне себе явно отметил гусар. «И не только Буровиных, но и собственного рода. Вы об этом не пожалеете», — заверил представитель Клещевых. «Уже не пожалел», — мысленно вздохнул молодой человек. Впрочем, выбора у него не было. В отличие от Вовки, с долгами которого Афанасий Петрович расплатился перед тем, как сплавить внучка в Петербург, Дмитрий любил играть крупными ставками. И, видимо, доигрался. У него хватило ума остановиться и забросить попытки отыграться. Но долги остались, и их нужно было оплачивать. Через какое-то время Дмитрий узнал, что некто начал выкупать его обязательства, и это напрягало. Интрига продержалась недолго, совсем, и вот Клещевы уже требуют денег не только от его рода в целом, но и от него лично, и тут же предлагают списать часть, за совершенно символическую услугу. Да, главным условием была конфиденциальность двусторонней сделки, но самое обидное, что прямо сейчас Дмитрию Кабанову, находящемуся на своей земле в полукилометре от родного дома, придется отчитываться перед кредиторами и командирами отребья, лишь по недоразумению названного наемниками. Проблема в том, что первые могли разорить род, а вторые их было много. На то, чтобы устроить локальный армагеддон на его родовых землях, вполне хватит. Молодой человек открыл дверь и шагнул на улицу. Втянув морозный воздух носом, он с выдохом попытался избавиться от напряжения и приготовиться к докладу. В конце концов, иного выбора у него все равно не было, так что нужно было узнать, чего именно потребуют от него чужаки и подумать, что с этим делать. «Мда», — коротко оценил Афанасий Петрович, перечитав письмо. «Что ты думаешь об этом?» «Ловушка», — коротко ответил Влад, отдавая должное горячему чаю. «На улице не месяц май, да и сквозняки в местных бюджетных авто, дело вполне привычное. В общем, молодой человек нехило так замерз. Тем более, навстречу он вышел без верхней одежды, что стесняло движение и могла сыграть злую шутку в самый неподходящий момент. «Возможно», — кивнул номинальный глава рода, — «возможно. А как быть с печатью?» «Украл, одолжил, подделал», — начал перечислять варианты младший Буровин. «Вариантов-то куча, на самом деле. Твой перстень кто-то сможет украсть?» — негромко поинтересовался Афанасий Петрович. Барон задумался. «Перстни — это не цацка, которую можно и на туалетном столике забыть во время умывания». Влад проверял, перстень просто появился на пальце уже через несколько секунд. «Просто так подобную штуку не стащишь». «Значит», — готовился Димка всерьез. «Маловероятно», — вынужден был признать молодой человек, вновь возвращаясь к стакану с горячим напитком. «А если предположить», — негромко протянул старик, внимательно уставившись на внука. Тот удивленно вскинул брови. «Тоже вариант, конечно, один из, и недалеко не самый вероятный, с его точки зрения. А кто?» «Не совсем понятно», — переспросил он. «Так те или эти?» — еще более развернуто ответил старик, пожав плечами. Влад задумался. Надолго. После чего поставил ставший куда менее вкусным, чем секунду назад, чай. «Все у вас через одно место», — с отвращением выдал он. «У нас, внучок, у нас», — вроде как по-доброму улыбнулся дед. Вот только за его улыбкой от чего-то чувствовался самый настоящий оскал. «Я понял», — кивнул Влад, ссоры ныне не желая никакой. Старший Буровин только головой покачал. «Только еще не хватало сакраментального эх, молодежь. Так из чего мы будем исходить?» — поинтересовался парень, внимательно наблюдая за старшим родичем. Он и сам прекрасно понимал, что учиться ему и учиться еще для понимания тонкостей, что местные аристократы и благородные впитывают с рождения. Старик молчал минуты две, после чего негромко выдал. «Мы поверим». Влад спорить не стал. Сейчас ему причины не были слишком интересны, однако он прекрасно знал, что через некоторое время Афанасий Петрович обязательно позовет его и, разлив по рюмочке чая, начнет рассказывать, почему именно он принял конкретно это решение. На обучение внучка номинальный глава времени не жалел. Проблема была в том, что его, в целом, было не очень много. Что там с твоими вратами? Сменил тему дед. Юный барон поморщился. Не самые приятные воспоминания. Однако доложил он, как и полагается отпрыску славного рода, четко и точно. Афанасий Петрович, выслушав доклад до конца, только вздохнул. Он как-то резко пожалел, что не стал слишком уж вникать, чем именно внук занимается в форте. Нет, общее представление он имел, конечно, но чтоб держать руку на пульсе не было такого. А если бы и было, то что бы поменялось? Они точно не смогут найти проход к нам. На это Влад только плечами пожал. Вопрос-то хороший, на самом деле, и ответ на него имеется вполне конкретный. Хрен его знает, на что эти орденцы способны, а на что нет. Вот только в одном барон был уверен совершенно точно. В Черновском лесу даже небольшая армия мгновенно увязнет. Все-таки это их территория, и просто так по ней хозяин не позволит. А уж в самом сердце места силы первопроедка возможностей у него имеется. Да Юи была уверена, что противнику подобный десант не по силам. Оповещение организуем, заверил Владимир, но в дополнительной охране смысла не вижу. Тем более, людей-то нет, только довольно сильный маг может продержаться в форте достаточно долго. Да и то, старались никого там не задерживать более нескольких дней. Разве что Лика нашла какой-то способ слегка нивелировать воздействие тамошнего фона. Но и ей раз в неделю приходилось выбираться на несколько суток в деревню. Гораздо больше Буровин опасался засады на выходе. Придется серьезно подготовиться к следующему визиту. Как знаешь, махнул рукой дед. Нет, номинальному главе было не все равно, но эта задача относилась к зоне ответственности его внука, и лезть туда старик не собирался, тем более, и своих дел хватало выше крыши. Тогда я отправляюсь в форт, сообщил молодой человек, тяжело вздохнув. Какие-то проблемы, поинтересовался Афанасий Петрович, тут же навостривший уши. Да, невесело усмехнулся Влад, угроза полного уничтожения. Кто его знает, что там могли натворить за время его отсутствия две прекрасные девы, каждая из которых овладела воистину могучей силой. Вот и он не представлял. Однако намеревался как можно быстрее это проверить. Глава 7. Страшно, издевки в голосе Анечки слышно не было. И на том спасибо. Впрочем, страшно, подтвердил Влад. Особенно пугала тишина, навевавшее ошибочное ощущение спокойствия и безопасности. Как-то очень уж ему это напоминало классическую сцену из дешевого хоррора. А, может быть, он просто устал и перенервничал за последние дни? Слишком тихо, подтвердила защитница, хитро стрельнув глазками в сторону сюзерена. На первый взгляд могло показаться, что Черновласке нравится нагнетать обстановку. На второй же, барон в этом убедился совершенно однозначно. Они наблюдали за объектом уже около 15 минут, однако ничего подозрительного не происходило. Интересно, выжил ли кто? Негромко протянула девушка. Буровин тоже потянул за одну из двух косичек, в которые Анечка заплела свои волосы. Не говори глупостей, мол, это сработало. Девушка даже возмущаться не стала, только фыркнула, да плечами пожала. Мол, если я говорю глупости, то чего ж мы тут сидим-то? На это молодому человеку ответить было нечего.